Глава 46. Артём. Сказать, что мне было невыносимо тяжело морально, это ничего не сказать. Я никогда в своей жизни не чувствовал таких переживаний и теперь сидел как на иголках. Шел уже третий день, а Лера все еще находилась в коме и в реанимации. Я никуда не отлучался, только за кофе и опять рядом с палатой, как преданный пес. Видок, конечно, у меня был еще тот, но мне было просто насрать. Главное, чтобы с ней и с ребенком было все хорошо. Гений сообщил, чтобы пока он принимал дела и был на всех совещаниях. Сейчас главное в моей жизни – это Лера и ребенок. Танака тоже узнала ситуацию и сразу мне позвонил. «Артем, приветствую. Я как узнал, сразу тебе набрал. Как Валерия, как ты?» По его голосу было понятно, что человек переживает. «Здравствуй, Танака. Да полная ж...» Я не мог сказать по-другому, потому что никакой определенности, и это бесило еще больше. Она в коме, прогнозов никаких не дают. А я не могу ничего сделать. Потухшим голосом завершил я. «Чем я могу помочь?» – спросил он. «Врачи, деньги, что?» «В том-то и дело. Врачей я предоставил, а деньги – они просто бумажки, которые не могут повлиять на организм. Она сейчас очень слабая, и надежда только на то, что организм будет бороться». «Держись», — поддержал он. «Уверен, что все наладится. Мы с вами всей душой». «Спасибо, нашими молитвами». И отключился. В горле ком образовался, так что было не до разговоров. Проведать Леру пришли все ее знакомые. И я даже удивился, когда пришел Михаил, это дворник, которому она тогда тоже ходила в больницу, и которого я тоже навещал. Хороший мужик оказался. Боря и Юля Потаповы тоже приезжали. Вместе с сыном Ваней, который оставил ей рисунок. Родителей Леры я попросил, чтобы они ехали домой, так как я все равно тут, и как она придет в себя, то сразу сообщу. Эти часы, минуты ожидания просто сводили с ума. И ничего нельзя сделать. Я сидел, склонив голову на стуле возле палаты, как меня кликнул мужской голос. «Привет, ты Артём?» Я поднял голову, и передо мной стоял парень с взлохмаченными волосами и худощавого телосложения. И его черты лица мне показались до боли знакомые. «Да», — ответил я и встал со стула, расправив плечи. «Что нужно?» Парень просканировал меня своим взглядом и протянул руку. «Меня зовут Вова, я брат Леры». «Ну, теперь понятно, откуда он мне знаком. Я видел его всего раз, и то по докладу, который мне тогда прислал Гена, когда нарыл информацию про Леру». «Рад знакомству». Я пожал ему руку и опять плюхнулся на стул. Он тоже присел рядом. «Какие прогнозы? Что говорят врачи? Мама мне толком ничего не могла объяснить». Он смотрел пустым взглядом на двери палаты, как загипнотизированный, и даже не моргал. Она же такая живчик, никогда не жаловалась на здоровье. И шумно выдохнул. Врачи сказали, что у нее подорвался иммунитет на фоне беременности. Сказали, что какое-то перенапряжение дало такой результат. Но меня тогда не было рядом. Слава богу, что она успела мне позвонить, а потом отключилась. «Да», — протянул он печально и повернулся ко мне. «Ты, получается, отец ребенка?» Я просто кивнул. А она молчала, что у нее кто-то есть. И криво усмехнулся. Я вообще был в шоке, когда она мне позвонила и сообщила. Но она была такая счастливая. «Если честно, то это благодаря тебе у нас с ней что-то получилось». Вова уставился на меня непонимающим взглядом. «Просто тогда мне нужна была модель для снятия ролика, и Лера подходила по всем параметрам, но она мне отказала». Ее брат на это фыркнул и, перебив меня, вставил свое слово. «Но это она с детства такая, неприступная стена». «Ага, так вот, я тоже человек, который добивается своего, поэтому пошел на небольшую уловку. Я просто ускорил принятие решения, чтобы тебя взяли в мюзикл. Не стал ему говорить о моем шантаже. Думаю, ему бы это совсем не понравилось. Она в благодарность снялась в моем ролике». Он с прищуром посмотрел на меня и ответил. «Ну тогда спасибо, что ли?» «Не стоит благодарить. Это я тебе должен сказать спасибо. Благодаря тебе у меня появилась семья». Сказав слово «семья», в груди у меня образовался ком, но я продолжил. «Теперь главное, чтобы они были со мной и здоровые». В этот момент из палаты выходит врач. «Артём Давидович, мне нужно с вами поговорить». Мы вскочили вместе с Вовой и подошли ближе к нему. «Это брат Леры, можете говорить», — сказал я и жду с нетерпением, что он скажет. Ситуация такая. Он тяжело вздохнул и продолжил. Динамика не улучшается, она не выходит из комы. Ребенок тоже на грани. Единственный сейчас выход – это прервать беременность, пока срок не такой большой. Иначе можем никого не спасти. Мне как будто обухом по голове ударили, и я как в замедленной съемке смотрю на ее брата, и тот тоже ничего сказать не может. Мне нужно ее увидеть, осипшим голосом говорю я, хотя бы на минуту. Доктор кивнул, и я тихо открываю дверь палаты. Она лежит вся бледная, такая хрупкая и такая родная, что я быстро подошел и взял ее руку. Она такая холодная. Лер. Голос охрип, но я где-то слышал, что в коме люди все слышат. Поэтому продолжил. Врачи хотят, чтобы ты жила, но вот ребенок. Они говорят, что нужно прервать беременность. Прости, но другого выхода нет, иначе я потеряю вас обоих. Я не могу так поступить. Я люблю тебя. Я чувствую, как у нее дергается рука, и она приподнимает веки. Тихо, почти не слышно, но все же понятно, она сказала. Не смей. Артем, слышишь?